Фред. Монастырь святого Раймонда Нонната являлся, по сути своей, чисто женским учреждением. Однако все же без некоторых мужчин было никак не обойтись. Фред служил в Нонатус-хаусе и стопником, и разнорабочим. Типичный кокни тех дней, низкорослый, с короткими кривыми ногами и мощными волосатыми руками, дрочливый, упрямый, находчивый, и все это приправлено бесконечной болтовней и безудержным хорошим настроением. Его самой примечательной особенностью было эффектное косоглазие. Один глаз постоянно глядел на северо-восток, пока другой блуждал в юго-западном направлении. Если добавить к этому единственный желтый зуб, выпирающий из верхней челюсти, который он обычно свешивал на нижнюю губу и посасывал, то становится очевидно, что Фред не слыл образцом мужской красоты. Однако он излучал такой восхитительный оптимизм, хорошее настроение и простодушную самоуверенность, что сестры к нему очень привязались и доверяли решение всех практических вопросов. Сестра Джулиана оказалась особенно сильна в проявлении женской беспомощности. «Ох, Фред, окно верхней ванной не закрывается. Я попробовала и так, и этак, но все бесполезно. Вы думаете, если вы найдете время, то...» Конечно, Фред нашел время. Для сестры Джулианы он бы нашел время передвинуть Альберт Док. Сестра Джулиана выказывала глубокую признательность и высоко ценила его мастерство и опыт. А то, что окно верхней ванной с того дня и во веки веков было закреплено так, что больше не открывалось, вовсе и не считалось неудобством и никем не обсуждалось. Единственным человеком, не подпавшим под кокнийское очарование Фреда, была миссис Би. Она сама вышла из кокни, видела все это прежде и не понимала, чему здесь восхищаться. Миссис Би носила почетный титул королевы кухни. Она каждый день работала с 8 утра до 2 дня, готовит нам превосходную еду. Будучи настоящим мастером по части стейков, пирогов с почками, наваристого рагу, острого рубленого мяса, сосисок в тесте, пудингов с патокой, фруктовых рулетов, макаронников и всего остального, а также лучших в мире хлеба и тортов. Она была крупной дамой с грозным лицом и особенно суровым взглядом, сопровождавшим ее брюзжание. «Ну-ка вы, не свинячьте в моей кухне!» А так как кухня служила местом встреч всего персонала, нам часто доводилось слышать это замечание, когда мы вваливались туда, как правило, уставшие и голодные. Впрочем, мы, девочки, вели себя весьма послушно и почтительно, особенно когда на своем опыте узнали, что лезть — самый короткий путь к пирогу или куску кекса прямо из печи. Фред, однако, так легко не приручался. Во-первых, из-за дефекта глаз он и в самом деле не видел, какой беспорядок учинял. Во-вторых, подлизывался кому бы то ни было, Фред был органически не способен. Он плутовато усмехался миссис Би, посасывал свой зуб, шлепал ее по обширному заду и похохатывал. «Да брось, старушка!» Испепеляющий взгляд миссис Би сменялся криком. «Пшел вон с моей кухни, абразина, и держись подальше!» Но, увы, Фред не мог держаться подальше, и она это знала. Коксовая печь располагалась в кухне, а он отвечал за растопку, выгребание золы, открытие и закрытие дымоходов и в целом поддерживал ее в хорошем состоянии. А так как миссис Би готовила и пекла в основном на той самой печи, она понимала, что зависела от Фреда. Так что между ними держалось напряженное перемирие, лишь иногда раз в 2 в неделю прервавшееся громкой ссорой. Я, кстати, с интересом отметила, что во время своих препирательств ни один из них не сквернословил, без сомнения, из уважения к монахиням. Окажись они в любом другом месте, воздух бы закипел от крепких словечек. В обязанности Фреда входило утром и вечером растапливать котел, а в оставшееся время выполнять другие поручения по договоренности. Ради котла он приходил 7 дней в неделю, и такая работа ему очень подходила. Она была постоянной и в то же время позволяла заниматься и другими способами заработка, которых он напридумывал себе в избытке за эти годы. Фред жил со своей незамужней дочерью Долли в 2 нижних комнатах небольшого дома у самых доков. Во время войны его призвали, но из-за зрения Фред не смог присоединиться к действующим частям. Поэтому его отправили в саперно-строительное подразделение, где, если верить Фреду, он 6 лет служил королю и отечеству, вычищая уборные. В 1942 году ему предоставили отпуск по семейным обстоятельствам. Его жену и 6 детей убило прямым попаданием бомбы. Он смог провести немного времени с 3 выжившими детьми, шокированными и травмированными в общежитии в Северном Лондоне, прежде чем их эвакуировали в Сомерсет, а сам он вернулся к уборным. После войны Фред снял 2 дешевые комнатки и в одиночку поднял остатки своей семьи. Найти постоянную работу ему всегда было нелегко из-за странного взгляда и потому, что он не хотел надолго уходить из дома, зная, что нужен детям. Стремясь заработать денег, он занимался самой разной деятельностью, иногда даже законной. Пока мы, светский персонал, завтракали на кухне, Фред в основном хлопотал над своим котлом, что давало прекрасную возможность повытягивать из него истории, чем мы, юные и любопытные, бесстыдно занимались. В свою очередь, Фред всегда угождал тем, кто явно обожал плести свои небылицы, частенько начиная их словами. «Хотите, верьте, хотите, нет». Смех четырех молодых девушек звучал в его ушах музыкой, а молоденькие девушки смеялись надо всем на свете. Одна из его постоянных работ, и, как он уверял, самая высокооплачиваемая и высококвалифицированная, заключалась в том, чтобы простукивать днище бочек для пивоварни «Уитбред». Услышав это, Трикси скептически фыркнула. «Я сейчас тебе днище простучу». Но Чами заглотила наживку и сказала со всей серьезностью. «Сказать по правде, это ужасно интересно. Расскажите нам еще». Фред любил Чами и называл ее не иначе, как «высотулечка». «Ну, эти их пивные бочки, они должны вроде как звучать. Единственный путь их проверить — шарахнуть под днищу и слухать. Коль выходит один звук, значит, хорошее. Коль другой — никудышное, поняли? Легкотнято, но, говорю тебе, опыт приходит с годами». Мы видели, как Фред торгует на рынке луком, но не знали, что он сам его выращивает. Живя на первом этаже, он получил в придачу небольшой садик и отвел его под лук. Он пробовал картофель, не в масть, а вот лук оказался настоящей золотой жилой. Еще он держал куры и продавал яйца, а также курятину, но не через мясника. Чтоб не пойми, кто половину барыша прикарманил. А напрямую на рынке. Ларек он тоже не брал. «Я не плачу чертову арендную плату совету». Просто расстилал, где мог, одеяло и торговал с него луком, яйцами и цыплятами. Цыплята натолкнули его на мысли о перепелах, которых он продавал в вест-эндские рестораны. Перепела – привередливые птицы, нуждающиеся в тепле, поэтому он держал их в доме. Впрочем, маленьким птичкам не требовалось много места, так что он разводил их и выращивал в коробках, которые держал под кроватью, а сворачивал шеи и ощипывал птиц у себя на кухне. Всегда нетерпеливая Чами заметила на это. «Знаете, я думаю, что это, сказать по правде, ужасно умно. Но разве они не попахивают?» Трикси прервала ее. «Ой, замолчи, мы же завтракаем», и потянулась за кукурузными хлопьями. Однако, чтобы отпугнуть кого угодно от завтрака, было достаточно увлечения Фреда канализационными стоками. Прочистка стоков явно была его страстью, и северо-восточный глаз истопника блестел, когда тот начинал вываливать все подробности этого дела. В таких случаях Трикси, пригрозив «я самого тебя запихну в канализацию, если не прекратишь это», выскакивала за дверь с тостом в руке. Но Фред, поэт тросика и насоса, не унывал. «Лучше всего мне работалось в Хэмпстеде, поняли? В одном из шикарных домов. Эти леди — настоящие надутые жеманницы. Раз поднял я крышку люка, а там вроде как полна коробочка, резинка, ну, презерватив, вы знаете, застрял, и давай наливаться жижей и водой. Огромный, как не знаю что». Он развел руками, и его глаза выразительно закатились в разные углы. Чами разделила его энтузиазм, но не значение его слов. «А вы никогда не видали ничего подобного. В ярд длиной, фут шириной, разрази меня гром». Примечание. Ярд примерно соответствует 91 сантиметру, фут 30 сантиметрам. Конец примечания. «Дама вся такая шикарная, глядь на него и говорит: ой, боже мой, как такое может быть? А я такой: ну, если вы не знаете, леди, значит, вы дрыхли». А она такая: «Не дерзи, любезный». Но я все вытащил и сломил двойную цену, и она заплатила, как миленькая. Шаловливо улыбнувшись, он потер руки и принялся посасывать свой зуб. «О, весьма недурно, Фред, молодчина. Сказать по правде, получить двойную цену — это ужасно умно». Лучшим же и самым прибыльным начинанием Фреда были фейерверки. На некоторое время его саперно-строительную часть приписали к королевским инженерным войскам в Северной Африке. Те ежедневно имели дело со взрывчаткой. Любой работающий с инженерными войсками, каким бы скромным ни было его место, обязан хоть что-то знать о взрывчатых веществах. И Фред нахватался там знаний в достаточном объеме, чтобы после войны уверенно встать на путь производства фейерверков на кухне своей маленькой квартирки. «Это легко, просто нужно кучку правильного удобрения, щепотку того, потом чутка этого, и вот тебе и бабах». Чами с расширенными от дурного предчувствия глазами воскликнула: «Фред, ну разве это, сказать по правде, не ужасно опасно?» «Не-не, коль знаешь, что ладишь, а уж я-то знаю. Продавались за милую душу, по всему поплору, все хотели. Я б набил карманы, если бы они оставили меня в покое, эти сволочи, пардоньте, мисс». «А кто? Что случилось?» «Эти Бобби, полиция, то бишь, взяли, да и спробовали мои фейерверки, увидали, что они опасны, что я, мол, подвергаю опасности жизнь человеков. Я спрашиваю вас, стал бы я делать такое, а? Стал бы?» Оставаясь сидеть на полу, он поднял глаза и простер измазанные пеплом руки, словно моля о признании его невиновности. «А, конечно, нет, Фред», — подхватили мы. «Что случилось?» «Ну, они обвинили меня, не они, а судья, влепили штраф и отпустили, потому как у меня вроде как трое ребятишек. Хорошим он был типом, этот судья, но сказал, если я снова так сделаю, то пойду в тюрьму, дети там или не дети, так что я завязал». Последней экономической авантюрой, весьма, надо сказать, успешной, были глазированные яблоки. Доля приготовила карамель на их маленькой кухоньке, а Фред купил ящик дешевых яблок на Ковент-Гарден. Все, что было нужно, так это палочки, чтобы наколоть яблоко и опустить его в карамель. И в два счета шеренги глазированных яблок выстроились на сушилке. Фред не мог понять, почему не додумался до этого раньше. Это была победа, стопроцентная прибыль и гарантированная продажа при таком-то количестве детей вокруг. Он предвкушал безоблачное будущее с бесконечными продажами и прибылью. Однако неделю или две спустя, по молчанию маленькой фигурки, сидящей у печки, возясь с дымоходом, стало ясно, что что-то пошло не так. Ни тебе веселого приветствия, ни болтовни, ни фирменного, ни мелодичного свиста, просто тишина. Он даже не отвечал на наши вопросы. Наконец Чами встала из-за стола и подошла к нему. «Ну же, Фред, в чем дело? А может, мы сможем помочь? А если не сможем, вам станет лучше, и стоит лишь все нам рассказать». И она коснулась его плеча своей огромной рукой. Фред повернулся и поднял глаза. Северо-восточный поник, немного влаги поблескивало в юго-западном. Голос был хриплым, когда он ответил. «Перья, перепелье, перья, вот в чем дело. Кто-то пожаловался на перепелье, перья в моих яблоках. Пришли санитарщики, давай их проверять. Сказали, перья, куски перьев поприлипали ко всем моим глазурным яблочкам, и я несу угрозу общественному здоровью». Очевидно, санинспектор сразу же захотел посмотреть, как делают глазированные яблоки, и когда ему показали кухню, в которой регулярно забивают и ощипывают перепелов, немедленно распорядился прекратить оба этих занятия под страхом судебного разбирательства. Казалось, благосостоянию Фреда был нанесен такой непоправимый ущерб, что никакие слова не могли его утешить. Чами была очень добра к истопнику и все заверяла, что ему подвернется что-нибудь получше, но он так и не успокоился, и завтрака мрачнее у нас еще не было. Фред потерял лицо, и это его ранило. Однако триумф Фреда был еще впереди.